Глава 18. Лара. Я бы еще спала и спала, но меня разбудила горничная. Сама же ее об этом попросила, когда она нехотя разбудила меня в первый раз. В общем, когда проснулась, то была рассеянная, сонная и злая, как тысяча демонов. Но миссис Фанни была настоящей находкой. Она вручила мне отвар миссис Петти, надо эту славную женщину поблагодарить, который взбодрил и очистил сознание от путанных мыслей. Приготовив мне платье, она ушла, хоть и причитала, что леди не стоит собираться самой и принимать ванну тоже, но я была неумолима. В голове уже составила список дел. Первое. Поговорить с Адамом о древних артефактах. Выяснить, осознает ли он, что родственницы в Бестауне не просто так протирают стулья и топчут пол. Не потому, что им жить негде, а просто у кого-то планы наполеоновские. Интересно, в родственницах Адама осталось хоть что-то человеческое? Мясо, например. Второе. Исходя из информации, что даст Адам составить бизнес-план для пристава. Увы, времени нет на подробный и идеальный план. Придется писать краткий. Но это ничего. Главное — перспективы и выгода. От выгоды никто и никогда не откажется. А выгода будет и для Бестауна, и для королевства. Главное, чтобы этот посыл дошел до сознания монаршей особы и его верных псов. Эх, ткнуть бы их мордой в свои же промахи, да повозюкать от души, как нашкодивших щенят. Но нельзя, мягко говоря, не поймут. И вот сижу я в ванной, погружаюсь периодически с головой в пенную ароматную воду, отфыркиваюсь, как вдруг слышу стук в дверь. Сначала подумала, что мне показалось, пожала плечами и продолжила мыться. Снова раздался стук в дверь, более настойчивый и громкий. Зло выдохнула, поминая новый мир нехорошим словом, заодно желая все кары небесные на голову небезызвестной феи, что сюда меня закинула. Никакого продыху. Я здесь всего ничего, а уже хочу всех поубивать. Завернулась в короткое полотенце. Вода с меня не капала, а бежала ручьями. Пена скользила, как таявший ледник. Кожа покрылась мурашками от прохладного воздуха. Захотелось плюнуть на незваного гостя и занырнуть обратно в горячую водицу, но нельзя. Вдруг что-то важное случилось. Может, это миссис Фанни? Но зачем она стучится? Тем более горничная в курсе моих банных процедур. Точно это не Фанта Фанни? Боже, надеюсь, это не миссис Леди Фурия, старшая или младшая, или того хуже их маман. Скривилась, но потупала открывать, оставляя за собой мокрые дорожки. А на подходе к двери промелькнула мысль. А вдруг граф? Раскаялся, осознал, пришел прощения просить. Ага, скажи еще, что лепестками цветов осыплет. Хмыкнула и распахнула дверь. А когда увидела гостя, остолбенела. «Обана! Граф! Да еще с цветами! И какими!» «Господи! Да мне в жизни столько роз за один раз не дарили! Сколько здесь? 100? 150 штук? Очуметь!» «А, граф?» — удивилась я по-настоящему, рассеянно глядя то на мужчину, то на розы. «Честно, не ожидала?» «Удивил так удивил, ничего не скажешь». «Лара», — хрипло проговорил он. От его приятной и волнующей хрипотцы в голосе и этой очаровательной неловкости я значительно повеселела и ощутила себя прямо богиней. «Это вам, и простите, что побеспокоил». Выдохнул он и переступил с ноги на ногу, явно чувствуя себя неловко. «Неужели думает и переживает, что погоню его и скажу фи на эти прекрасные цветы и на воистину потрясающий жест?» Адам протянул цветы. «Мне? Но...» «За что?» — выдохнула, потрясенная неожиданным подарком. «Просто так?» — ответил граф и даже потупил янтарные глазки. «Ну, прямо сама скромность». «Боже, они прекрасны!» — прошептала я. Цветы действительно были просто нереально хороши. Таких я никогда не видела. Аромат тонкий, нежный, невозможно приятный, что мне сразу захотелось зарыться лицом в шелк алых лепестков. А какие бутоны! Невозможная красота! Не до конца отойдя от шока, я постаралась все же принять более или менее вменяемый вид и взяла протянутые цветы, от тяжести которых чуть не согнулась. Кстати, розы оказались без шипов, предусмотрительно. А то я сейчас вся бы искололась и начала бы истекать кровью. Боже, о чем я только думаю. Мне тут, понимаешь, громадный букет преподнесли, а я кровь, то да сё. Ох, милорд, только помогите мне, а то цветы прямо сейчас меня придавят. Я уже чувствовала, как из пальцев выскальзывают многочисленные холодные и чуть влажные стебли. Я быстро протопала внутрь комнаты, прижимая цветы к себе, как родных. Адам спас положение и не позволил рассыпаться букету. Он вошел следом и забрал подаренные только что розы. Но что-то пошло не так. Полотенце своей махровостью зацепилось за стебли, и не успел я ничего сделать, как Адам быстро и резко дернул цветы на себя, а вместе с ними и мою слабую защиту. Адам уставился на меня, как на чудо света, и сдавленно выдохнул. А глазки-то как сверкнули. Прямо два желтых фонаря. Я спешно прикрыла объемный верх руками и скрестила ноги, хотя треугольник не больно-то и скроешь. Я посмотрела ему прямо в глаза. «Отлично, милорд. Может, перестанете на меня смотреть и отвернетесь?» А я и представить себе не могла, что улыбка может быть одновременно такой ослепительной и порочной. Мужчина улыбнулся и очень медленно отвернулся. Причем мне показалось, будто его глаза задержались и отвернулись последними. Вот же волчара! «Простите мою неловкость», — пробормотал он чуть вибрирующим и рычащим голосом. А в его тоне я не услышала ни капли раскаяния. Кажется, граф был доволен маленьким происшествием. «Ничего», — хмыкнула я, отобрав полотенце, завернулась в него снова и, потопав в ванну за халатом, по пути с улыбкой сказала: «С вас должок, милорд. Придется вам однажды тоже продемонстрировать себя после ванных процедур, так сказать, во всей красе». Кажется, кто-то поперхнулся воздухом. Напряженная спина окаменела еще больше. Но, как ни странно, на мое дерзкое заявление, которое было больше шуткой, граф сначала ничего не сказал, а когда я вернулась уже в халате, на полном серьезе произнес: «Хорошо, Лара. Да ладно. Я оставлю цветы на банкетке и прикажу слугам принести подходящую вазу». С каменным выражением лица добавил он и бережно опустил цветы на обивку. Не поднимая на меня взгляд, он поинтересовался: «Вы ведь пропустили завтрак?» «Да», — вздохнула я. «Так получилось, заработалась и вместо завтрака решила поспать». Он вскинул на меня хмурый взгляд и, заложив руки за спину, качнулся на мысках и сказал: «Вы не должны переутомляться. И я прошу прощения, что оставил вас одну». «Да ладно», — пожала плечами. «На самом деле мне не привыкать вкалывать Аке ломовая лошадь». «Не ладно», — сказал он твердо, а потом чуть мягче добавил: «Составите мне компанию за поздним завтраком. Я прикажу накрыть на террасе». «С удовольствием», — улыбнулась я. «Заодно поговорим. У меня к вам много вопросов и много предложений, милорд». Он искренне удивился. «Вы что-то придумали?» Я хмыкнула. «Если хочешь что-то делать, делай, а не сотрясай воздух». От моих слов Адам как-то странно отвел взгляд, словно ему стало за что-то стыдно. И я даже знаю, за что. Бросил меня вчера одну расхлебывать его же дела, вот теперь и прячет глазки. Ну да ладно. Я не злая, тем более сама вызвалась помочь, точнее сказать, с легкой руки одной очень поганой феи. «А теперь позвольте, милорд, но мне нужно домыться и одеться. Он скривился и сказал: «Пожалуйста, зовите меня просто Адам, без милордов». «Другое дело». «Договорились», — улыбнулась ему шире. Мужчина ответно улыбнулся и покинул мою комнату. Что ж, мне начинает тут нравиться все больше и больше. Если, конечно, на минутку позабыть о трех гадких леди. Миссис Фанни подобрала для меня интересный наряд. На мне было длинное белое платье с буфами из мягкого трикотажа, белые сетчатые перчатки с мушками. На мой взгляд, я выглядела как кукла, и было что-то гротескное в моем образе. Покрутившись перед зеркалом, признала, что-то в этом есть. Этакая милая кокетка, в которой ни за что не заподозрить ум и железную хватку. «Нравится?» — поинтересовалась горничная. «Вы точно небесная птица!» Улыбнулась ей и кивнула. «Да, чудесный образ получился. Я вдруг подумала о книгах и фильмах ужасов. Мне бы в руки окровавленный топор, изобразить кукольную улыбку, смотреть на мир широко раскрытыми невинными глазами, и все, идеальный образ маньячки. Боже, о чем я только думаю?» Определенно, это влияние сложившейся ситуации. Иначе откуда тогда эти кровожадные мысли? Хотя это может быть предвестником приближения ПМС? А скажите, от Бель еще много платьев осталось? «Все новое, леди», — поспешила меня заверить Фанта. «И да, нарядов много было, осталось немного». Милорд ведь не скупился на платье своей бывшей возлюбленной. Я кивнула. Ну да, не скупился. Зато сейчас живет как принц на бабах. Потом вздохнула и с теплотой посмотрела на гигантскую вазу, в которую слуги поставили подаренные графом розы. Красивый жест, очень нежный и многообещающий. Ладно, не буду сердиться на графа только за то, что он никакой не хозяйственник. Эх, мало-мало мне времени до приезда пристава. Горничная проводила меня на террасу, где уже был накрыт стол на двоих. Как всегда, все изысканно, очень красиво, но немного пафосно, словно кто-то пытался произвести впечатление. Будто это не поздний завтрак, а как минимум репетиция свидания. Хотя, почему бы и нет? «Лара, вы превосходно выглядите», — сказал Адам, увидев меня. Он поднялся из-за стола, и пока я не села и лакей не пододвинул стул, сам не садился. От его комплимента я невольно просияла. «Огромное спасибо, милорд Адам», — произнесла с улыбкой. День был очень теплым, ветер приятно и ненавязчиво играл в густой листве. Я пробежалась взглядом по территории, что была видна с моего места, и вздохнула. Да, тут тоже требуется основательная работа. Скульптуры потрескались, кое-где даже были видны обломанные части, небольшой фонтан зарос буйной зеленью. Трава хоть и стриженная, но уже подросла. Только сад, который я не очень хорошо могла разглядеть с дальнего расстояния, был похож на что-то приличное и ухоженное. Говорить про эти несовершенства не стало. Пока. Сначала разгребем глобальные проблемы, а потом и за остальное возьмемся. Несколько минут мы молчали, но пауза не успела затянуться слишком надолго, так как время для решения дел быстро ускользало. Утолив первый голод, я заговорила и рассказала Адаму о своих наблюдениях и сделанных выводах по поводу предметов старины, которые должны стоить целое состояние. Поделилась впечатлениями и подозрениями в отношении его кузин и вдовствующей графини и позволила графу, наконец, дать мне объяснение. Адам внимательно меня слушал, не перебивал, местами хмурился, а иногда задумчиво смотрел на меня, будто думал: «Неужели я правда сама до этого додумалась?» «Что ж, я удивлен». «Приятно удивлен, Лара», — произнес граф и задумчиво постучал пальцами по столу. «Не ожидал, что вы так быстро разберетесь с документами и сделаете выводы о моем положении». «Я пока не сделала никаких окончательных выводов», — поправила его. «Все зависит от того, что вы скажете». «Я знаю, предметы старины действительно могли бы спасти Бистаун». Я нахмурилась, чувствуя в его словах пресловутое и гадкое «но». «Ценности хранятся в хранилище одного из банков столицы. Отец позаботился», — хмыкнул он на последних словах. Я нахмурилась еще больше. «Какие-то проблемы с ними? Срок хранения, определенные условия, что?» Начала я раздражаться. Он вздохнул и посмотрел на меня чуть виновато, потом провел ладонью по густым волосам и невесело рассказал. «Дело в том, что я не имею возможности распоряжаться этим состоянием, Лара. Отец поставил условия, в этом ты права. Я наследник только Бистауна и всего графства, но не дело отца». «Так», — протянула я и сложила руки на груди. «Продолжайте. Какое условие? Вы должны жениться, сделать что-то, найти кого-то, продать кузин в рабство». На моих последних словах он рассмеялся. «Все прозаично. Распоряжаться антиквариатом я смогу только тогда, когда у меня появится ребенок, мальчик или девочка, неважно. Главное, что только в этом случае я могу совершать какие угодно действия с ценностями». «Да, дела». «Ну», — протянула я, глядя на графа и не зная, как помягче задать щекотливый вопрос. «Вы сейчас не сердитесь на меня, но можно я кое-что спрошу?» «Лара, на вас невозможно сердиться», — улыбнулся он открыто, демонстрируя крепкие ровные белые зубы. Вокруг глаз сразу образовались лучики добрых морщин. «Эх, добрый ты, Адам, а доброта при власти совершенно неуместна». «Тогда спрашиваю», — напряженно выдохнула. «Может, у вас имеется бастард? Вы бы его признали и...» «Можете не продолжать», — оборвал он меня, нахмурившись. «У меня нет детей, Лара. Ни законных, ни бастардов». «Плохо», — расстроенно вздохнула на его ответ и задумалась. А подумав, озадачилась. «Если допустить одну мысль, чисто теоретически, что у вас не случилось детей, то что тогда? Кому перейдет Бистаун и, соответственно, антиквариат?» «Про то, что граф просто может случайно погибнуть от какого-нибудь несчастного случая, шел себе, шел, споткнулся и 100 500 раз упал на кинжал, я не стала говорить. Уверенность в нехороших планах трех леди окрепла еще больше». «В таком случае графство и дело отца перейдет к ближайшему родственнику, а самые мои близкие родственники — кузины и графиня Бист. Леди Дуэрти старшая, и именно она станет в таком случае владелицей всего состояния». «Офигеть!» — не сдержал я эмоций. «Адам, только не говорите мне, что вы не понимаете их намерений. Они же тут не просто так. Они хотят получить ваши деньги». Мужчина покачал головой. «Лара, они в любом случае их получат, если у меня не появится ребенок». «А Бистаун вряд ли им достанется. Мне нечем оплатить налоги и штрафы». Я хищно улыбнулась и, сверкнув глазами, ощущая небывалый прилив сил и заодно гнева, при котором я могу горы свернуть, сказала: «Что ж, не хотелось бы мне, чтобы возникла ссора с властями, но, похоже, придется все-таки утереть кое-кому хитроумную рожу». «Лара», — сукаризной посмотрел на меня Адам, — «откуда в вас столько агрессии?» Я просияла улыбкой акулы. «Никакой агрессии, Адам. Убиваем и улыбаемся». Кажется, он мои слова воспринял буквально и настороженно проговорил: «Нет, я, конечно, помогу вам, но вы действительно считаете, что убивать господина Гастона Орси — хорошая идея?» Я рассмеялась. «Если бы он сам приставился, то мы бы не расстроились и молча бы сплясали. Но я не сторонник столь легких решений. Наша задача гораздо сложнее». «Я рад это слышать. И поясните», — посерьезнел граф. «Поясню. Только давайте перейдем в кабинет. Там мои записи».